Болдырева мимо изображения Лоретты ди Сан-Марко. Какой ужас! У убийцы висел портрет жертвы. Провела гостью в свой небольшой, но прекрасно обставленный кабинет. Попивая приготовленный радушной хозяйкой кофе, Ада спросила. «Обеим девочкам, что Абигейл, что Агате повезло. Они отделались, что называется, испугом, хотя, наверное, далеко не легким. Их судьбы весьма похожи. Будь они на пару лет постарше, ведь их бы казнили?» Инесса кивнула. И Ада перешла к тому, что занимало ее больше всего. «Но почему? Почему тогда вы назвали свое издательство в честь Агаты, а не в честь Абигейл? Вряд ли из-за благозвучия». Инесса, держа в руках крошечную чашечку, подошла к окну и, помолчав, сказала. «Знаете, эти изображения женщин, по большей части умерших не своей смертью, обвиненных в том, что они являлись ведьмами и занимались черт знает чем. В самом что ни на есть прямом смысле. Черт знает чем. Знаете, что их объединяет?» Ада предположила. «Печальная судьба? Хотя у императрицы Екатерины, которая у вас там тоже висит, она была не такая уж трагическая». Повернувшись к ней, Инесса пропела. «Как я уже сказала, первая в нашей картинной галерее Жанна д'Арк, сожженная на костре как ведьма и оправданная затем католической церковью и даже причисленная к лику святых, ведьмой, конечно же, не была. Хотя кое-кем до сих пор таковой считается. А вот все остальные...» Она поставила чашечку на стол и продолжила. «Все остальные, что казненные инквизицией, что правившие огромной империей, действительно были ведьмами. Причем не в переносном, а в самом прямом смысле. Они использовали ведьмовские практики. Кто-то хуже, кто-то лучше». Ада, уставившись на нее, продолжая сжимать свою агатку, заявила, поступая так, как и должна была, как от нее и ожидала наверняка сама Инесса. «Вы что это, серьезно? Никаких ведьм нет!» Болдырева, звонко рассмеявшись, ответила, «Вы в этом уверены? Я имею в виду не тех опереточных старух с крючковатыми носами, зеленой кожей и в смешных шляпах, которые так любят черных котов и путешествия по воздуху на метлах, а тех женщин, которые имеют доступ к высшему знанию, ведают то, что недоступно другим». Ада молчала, понимая, что они подошли к самому главному. Ведь ведьма Инесса наверняка желает завербовать ее. Неспроста же она поведала гостье душещипательные биографии ряда ведьм. Как она намерена была заполучить Аду в свои ряды знающих? Так вот, после того, как Агата покинула родной город, она прожила еще долго, несмотря на то, что месяцы заключения и легкие пытки, которым ее все же подвергали, превратили ее в инвалида. Ее мать в самом деле была ведьмой, но дочка еще нет. Мать приучила бы ее к своему ремеслу, но инквизиторы успели раньше. Однако смерти матери и своих физических мучений, в результате которых она потеряла ногу, Агата простить им не могла, поэтому приняла решение сделаться ведьмой и отомстить всем тем, кто виновен в смерти ее матери. Потеряла ногу? Ну да, так и есть. Агатка была одноногой, как и ее создательница, чье имя кукла носила. Инесса сделала паузу, и Ада, ощущая все нарастающее напряжение, спросила. «И? Отомстила?» «Смотрю, вы прониклись к ней симпатией, как и мы все». «Да, отомстила. Причем крайне изобретательно и ужасно, хотя ей понадобилось на это время. Годы. в течение которых она из девочки-сироты превратилась в одну из могущественных ведьм, самую сильную из своего поколения. Дрожа, Ада спросила: «Вы это серьезно? Откуда вы это знаете?» Инесса в который раз усмехнулась. «Я же говорю, что ведьмы ведают. И если вы хотите ведать вместе с нами, то я могу вам открыть пару секретов». «С нами?» Чувствуя, что ей делается страшно, Ада, сжимая свою агатку и понимая, что пока та с ней ничего плохого не случится, смотрела на Инессу. А ведь Лоретто агатка не спасла. Начальница концептуального издательства, названного в честь девочки-ведьмы, убила ее. А тело вместе со своей сообщницей, другой ведьмой, сбросила с крыши самого крутого отеля Москвы. «Не верите? Ну так приходите на наши семинары. Они закрытые, только для избранных. Там приятная атмосфера, участницы, которые станут вашими подругами до конца жизни, и тайны, доступные только избранным. Ну что, хотите попробовать?» Ада не знала, как поступить. Соглашаться или нет? А если она откажется, сможет ли покинуть кабинет начальницы Агаты Пресс живой? «У меня новая должность, времени на личную жизнь совершенно нет, да и это наверняка не бесплатно». «Я вас приглашаю. Платить ничего не придется. Обещаю, что после такого семинара на выходных вы почувствуете себя заново родившейся. Кстати, давай на «ты».» В этот момент зазвонил телефон, и Инесса, скривившись, извинилась, сказала, что это важно, и приняла звонок. Пока она беседовала с кем-то по вопросам издательского бизнеса, Ада, подойдя к окну, у которого только помещалась восседавшая теперь спиной к ней в крутящемся белом кресле Инесса, размышляла, принять предложение или нет. Ее... И сомнений в этом быть не могло, приглашали на семинар ведьм, причем бесплатно. Только отчего-то ей, с учетом судьбы Лоретты, казалось, что вход туда, как в мафию, свободный, а вот выход — ценой в жизнь. Она обернулась, поглядев в спину Инессе, которая все еще вела деловой разговор, и вдруг заметила на столе начальницы Агаты Пресс пачку черных конвертов, на которых золотой краской была выведена знакомая ей эмблема — латинская «А», вписанная в латинскую же «G». Та же аббревиатура, что и на единственной ноге ее кукленыша, названного в честь той, которой он когда-то принадлежал — ведьмы Агаты Гаттер. Самой могущественной в своем поколении, решившей стать ведьмой из-за того, что инквизиторы убили ее мать. Выходит, стала? «Да, была рада с вами поговорить. Вам тоже хорошего дня». Бросив трубку, Инесса перевела дух. «Ах, на чем мы остановились?» Заметив взгляд Ады, устремленные на черные конверты с золоченными эмблемами, Инесса небрежно сгребла их и положила в ящик. «Вы приняли решение? Точнее, мы женаты?» «Решила? Семинары пойдут после Нового года». Время в запасе было, поэтому Ада, понимая, что в случае отказа ничего больше не узнает, ответила: «Да, звучит занятно. Я бы попробовала». Инесса, расплывшись в любезной улыбке, предложила: «Еще по чашечке кофе?» Когда они снова пили ароматный напиток, Ада осторожно спросила: «А Агата Гаттер, она имеет отношение к агаткам?» В особенности к той, что покоилась у нее в кармане, ради которой Инесса пошла на убийство литературной миллиардерши Лоретты. Качая головой, начальница издательства Агата Пресс произнесла: «Смотрю, ты не такая уж простушка, какой стараешься казаться. Что, уже сама этими вещами интересовалась?» «Это правильно. Да. Агата изготовила первую агатку, так называемую первородную, самую сильную. Ту, которая находилась у Ады в кармане и которую она сжимала в кулаке. Это кукла, которая является посредником в ведьмовских ритуалах, церемонии которых были описаны и собраны в вуазенах Катрин Монвуазен, в действительности являвшейся внучкой Агаты. В отличие от бабки, которая ее всему и научила, ей не повезло. Ее сожгли на костре. «А у вас тоже есть агатка?» — спросила хрипло Ада, и Инесса ответила. «Не спеши. Всему свое время. И мы же на «ты». Не забывай. Тебе многому предстоит научиться». «Нет, агатки у Болдыревой не было». А если имелось, то отнюдь не первородное. Как бы отреагировала Инесса, если бы Ада сейчас достала первородную агатку Лоретты и положила ее ей на стол? На тот же стол, где покоился и мобильный, которым Инесса Лоретту и убила. И наверняка сможет убить и Аду. А Вуазен? Как он связан с агаткой? Как ими надо синхронно пользоваться, чтобы достичь желаемого результата? Ведь говорят, что если использовать одну агатку, то та будет исполнять желание весьма своенравно, принося больше страданий, чем пользы. Инесса расхохоталась. Говорят, что во Фрейбурге на костре ведьм палят. У тебя много вопросов, это хорошо. Вижу, ты станешь примерной и способной ученицей. «Из тебя выйдет толк». Ада не знала, радоваться этому комплименту из уст убийцы или ужасаться. И означало ли то, что из нее выйдет толк, что она тоже станет сбрасывать людей с крыш? Впрочем, ей ли Инессу осуждать? Она сама по причине своих дурацких желаний уже отправила на тот свет трех человек. Но не специально отправила. Никому никаких смертей она не желала. Просто так вышло. А Инесса и ее подручные пошли на намеренное, заранее спланированное убийство. Ради агатки, которая находилась у Ады в кармане, в каком-то неполном метре от восседавшей на своем троне Инессы. Кресло белое, а конверты черные. Интересно. Корреспонденцию ведьм транспортировали совы или, быть может, летучие мыши? «А семинар только после Нового года начнется?» — произнесла, стараясь придать своему голосу нотки разочарования Ада. «Я думала, что пораньше». Инесса хмыкнула. «Вижу, тебя проняло. Тоже хороший знак. Но у нас до конца года есть кое-какие дела и мероприятия. Какие, интересно». «Сбросите еще парочку знаменитых писательниц крыши. Но приходи ко мне через 2 недели на, как мы это называем, хексен-пати. Знаешь, что это такое? Вечеринка?» — переспросила Ада, а Инесса добавила. «Вечеринка ведьм. Немецким владеешь? Отлично. Потому что ряд текстов именно на этом языке. Кое-что на латыни, также на французском. Тот же Вуазен лучше читать в подлиннике». Она протянула Аде свою визитку. «Вот, это мой мобильный и домашний адрес. В воскресенье». «На следующей неделе?» — уточнила Ада, раздумывая, как поступить, и Инесса ответила. «Нет, недели позже». «На то воскресенье у нас запланировано кое-что иное важное». И Ада вдруг поняла, то воскресенье было каноном Дня Всех Святых. Что иное она не узнала, потому что если бы даже и спросила, Инесса не сказала бы. Еще бы. Ада ведь была только кандидатом в ведьмы и не являлась посвященной в тайны этого эксклюзивного клуба. А в том, что у клуба ведьм тайны есть, Ада нисколько не сомневалась. И это не группка повернутых на мистике дамочек, которые щекочут себе нервы страшными историями и жутковатыми, но абсолютно безобидными и бездейственными ритуалами. Это сборище ведьм, которые в самом деле ведали то, что было недоступно другим. И совершали вещи, которые были за гранью понимания. Да, не за этим она приходила к Инессе. Хотя, может, именно за этим? Теперь она была кандидатом в ученицы ведьмы. А ведь хотела разузнать во время своего посещения Агаты Пресс кое-что о смерти Лоретты. Вот и разузнала. Адди не давали покоя черные конверты с золотой эмблемой, которая, как она уже выяснила, была и логотипом издательства «Агата Пресс», и знаком самой Агаты Гаттер, сотворившей первую агатку, которая принадлежала теперь Адди. Из YouTube-видео «Ведьмы Тамары» девушка узнала, что у настоящих ведьм в году имеется 6 важных мероприятий, своего рода ведьмовских месс. И самое главное проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября, то есть в то самое воскресенье, на которое у Инессы было запланировано кое-что важное. Черные конверты с золотой эмблемой были напрямую с этим связаны. Имея представление о том, когда что-то будет, оставалось только узнать, где. Ада и узнала. Причем снова случайно, хотя она уже считала, что в этом угадывается некая закономерность. Как и в том, что первородная агатка попала именно к ней, а не к Инессе, хотя та даже на убийство пошла, чтобы завладеть ею. И выйти на верный след ей помогла ее хворая начальница Виктория Кирилловна, место которой она, собственно, и заняла. Будучи всего лишь ее в Рио, Ада исправно снабжала свою начальницу информацией о происходящем в отделе. Общались они по электронной почте, к которой Виктория имела доступ из больницы. За присланные документы начальница Аду не благодарила. Никогда. Когда же ее, наконец, выписали из больницы, начальница Вика потребовала, чтобы Ада привозила ей на дом документы в бумажном виде. Наверняка хотела дать понять, кто в доме, точнее в отделе, хозяйка, и указать наглой выскочке ее место. Ада исправно приезжала и оставляла документы у консьержки в холле элитного жилищного комплекса в метрогородке, где обитала Виктория. Но в этот раз все было иначе. Аде потребовалась подпись Виктории, поэтому ей было дозволено подняться в квартиру начальницы. Или уже бывший? Виктория встретила ее на костылях, с которыми управлялась весьма неуклюже. Чувствуя, что кровь бросилась ей в лицо, Ада заметила, что один из костылей зацепился за ножку комода и тотчас пришла на помощь. Но начальница, облаченная в не первой свежести фланелевый халат, выглядевшая далеко не лучшим образом и уже набравшая несколько килограммов, резко заявила: «Я сама, черт тебя побери! Я сама!» «Черт побери!» Агатка, конечно же, была при ней. И Ада, чувствуя по отношению к начальнице жалость, еще бы, это ведь она пожелала ей провалиться в тартарары, проследовала за хозяйкой дома в просторный кабинет. Интересно, если Ада заняла место Виктории, то отчего все еще живет в старом панельном доме, а не в замке из стекла и бетона, как та, в гостях у которой она сейчас оказалась? «Где документы? Почему не рассортированы? Что, без меня у вас все идет на смарку? Не сомневаюсь, что так». Конечно же, все документы были в идеальном порядке и, разумеется, рассортированы, но перечить пребывающей далеко не в лучшем расположении духа Виктории Ада не стала. Да и вообще, ничто в отделе на смарку не шло. И Ада была уверена, что является намного более лучшей начальницей, чем Виктория. Но знать той об этом явно не требовалось. Начальница, уже бывшая, сидя в большом белом кресле, как две капли воды, похожим на то, которое стояло в кабинете ведьмы Инессы, с вытянутой ногой в гипсе, просматривала и комментировала. «Это что за идиотизм? Кто вообще такую стратегию измыслил? Ты, что ли?» «Нет. Наше с вами начальство», — произнесла тихо Ада, и Вика выругалась. «Дурачье, которому дает советы другое дурачье». Ада дипломатично промолчала. Не вступать же в перепалку с больным человеком, который к тому же видит в ней врага и конкурента. С человеком, которого она своим желанием сделала больным, отправив в тартарары. Захлопнув папку, Виктория заявила. «Ладно, я устала. Потом все внимательно изучу и, быть может, подпишу. Сдается мне, что там надо все менять». Ада осторожно заметила. «Нам ваша подпись требуется немедленно». Начальница смерила ее презрительным взглядом. «Кому требуется? Неужели тебе? Вижу, ты неплохо устроилась в моем кресле, девочка. И от Алины крайне оперативно избавилась. Думаешь, что взяла надо мной верх?» «Ничего такого Ада не думала». «Ничего, настанет и на моей улице праздник. Вот выздоровлю, и все вернется на круги своя». Ада не стала говорить ей, что у нее накануне был разговор с начальницей начальницы. Точнее, теперь со своей новой непосредственной начальницей, которая оповестила ее, что ее собственное руководство приняло решение. Ада останется в занимаемой должности на постоянной основе. Похоже, Вика об этом еще не знала. А когда узнает, лучше к ней больше домой не приезжать. Ада покосилась на массивный тяжелый костыль. Но не ей ставить Вику в известность. Та же продолжала грозить всяческими карами тем, кто предал ее, и подразумевала она саму Аду. «Всем этим временщикам не поздоровится. Не надо меня подсиживать. Будет только хуже, потому что я обид не прощаю». Она сделала неловкое движение и, задев рукой документы, смахнула их на пол. Те белым веером разлетелись по паркету. «Я сама! Думаешь, что я инвалид? Совершенно беспомощна?» — буквально закричала Вика, и Ада, глядя на ее загипсованную ногу, вдруг подумала об одноногой Агате Гаттер. И тут раздался оглушительный грохот и дикий вопль. Это Вика, не сумев удержать равновесие, бухнулась на пол. Подняв ее и перетащив на себе в спальню, обстановка там была розово-сентиментальная, с массой плюшевых игрушек, Ада уложила начальницу в кровать. Теперь уже бывшую начальницу. «Что, нравится видеть меня такой поверженной и беспомощной?» — простонала та, и Ада шокированно ответила. «Нет, что вы!» Явно не поверившая ей Вика пролаяла в ответ. «Врешь! Ничего, вернусь, ты у меня еще попляшешь!» «Если и вернется, что было тоже далеко не решенным делом, то явно не начальница их отдела. Теперь выходила ее отдела. «Вызвать скорую?» — спросила Ада заботливо, а Вика закричала. «Не хочу я больше ни в какую больницу! Принеси мне лучше из ванной таблетки!» Пузырьков с лекарствами в ванной имелось великое множество. Ада сгребла их все, но, как выяснилось, все было не то. «Ты даже нужные таблетки не в состоянии найти! Как тебя моим отделом руководить поставили, курица?» «Такие в желтой прозрачной склянке!» «Уже больше не твоим». Метнувшись обратно в ванную, Ада, разыскивая желтую прозрачную склянку, заглянула в один навесной шкафчик, потом в другой. Третий был закрыт, но в замочке торчал ключ. Повернув его, Ада распахнула дверцы и увидела черные свечи, разнообразные склянки и банки с порошками и камешками, что-то сушеное и Агатку. Да, в ящичке находилась Агатка, похожая на ее собственную, но явно не такая старинная, столь же уродливая, одноногая, с зубастенькой пастью. Желтую прозрачную склянку Ада обнаружила на табуреточке в душевой кабинке. Наблюдая за тем, как Вика запихивает в себя одну таблетку за другой, не переест ли? Ада смотрела на свою начальницу, теперь бывшую, не сомневаясь в том, что та тоже ведьма. Иначе зачем ей Агатка? «Воды дай!» — потребовала Вика, и Ада принесла ей бокал. Но, вероятно, она из разряда не особо удачливых ведьм, раз оказалась в подобной ситуации. Да, далеко ей до матушки Екатерины. Проглотив таблетки и откинувшись на подушках, Вика вдруг спросила: «Чего ты на меня так пялишься? Думаешь, если временно взгромоздилась в мое кресло, то жизнь удалась? Помнишь, как в старой песне? Я беременна, но это временно. Так и ты. Ты начальница, но и это кончается». Ада вздохнула, никак не реагируя на выпад. Не говорит же в самом деле, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но на Вику, и это правда, лучше не пялиться. Однако Ада не смогла удержаться, потому что все думала о том, что та, являясь ведьмой, также якшается с Инессой и ее товарками. Интересно, а где Вика прячет Вуазен? Он ведь ей все равно сейчас не нужен. Можно было бы забрать и опробовать его вместе со своей собственной Агаткой. «Почему ты все время молчишь?» — взбеленилась Вика. «Ты что, намеренно выводишь меня из себя?» Ада миролюбиво ответила: «Слушаю ваши мудрые речи, Виктория Кирилловна. Вы поесть не хотите?» Та завопила: «Я хочу, чтобы ты немедленно убралась прочь. Давай мне документы, я их подпишу». Ада вернулась в кабинет, собрала рассыпавшиеся по полу бумаги, прошла с ними в спальню и вручила начальнице. «Ручка не пишет», — заявила та. «И почему все не ладится? Как будто на меня порчу кто-то навел». И она подозрительно уставилась на Аду. Нет, не наводила. Всего лишь пожелала, чтобы начальница провалилась в тартарары. Она и провалилась. Пришлось снова возвращаться в кабинет за новой ручкой. Отыскав на письменном столе Вики крутой экземпляр с золотым пером, Ада вдруг заметила выглядывающий из стандартного белого конверта черный. Быстро вынув его, Ада убедилась: так и есть. Точно такой же, какие она видела у ведьмы Инессы. И даже золотой знак ей знаком. А, вписанная в G. Агата Гаттер. «Ты что там, заснула?» — раздался недовольный голос Вики, и Ада, вернувшись в спальню, подала ей ручку. Та, подмахнув все документы, швырнула ручку прямо в лицо Ады, благо что промахнулась, и заявила: «Все равно не отстанете, пока я не подпишу. Да и главное звонила, просила все подмахнуть как есть. Как же ей откажешь?» Зевая, видимо, таблетки оказывали воздействие, Вика заметила: «А теперь приготовь мне чайку, имбирного, с лимоном, и шоколадные печеньки с кухни принеси, а не там, в...» Не договорив, она задремала. «Виктория Кирилловна», — позвала Ада, но ответа не последовало. Собрав со скомканного одеяла документы, Ада решила, что чаек готовить не будет. Она не прислуга, а таковая у Вики наверняка имелась, да и начальница теперь бывшая уже вовсю храпела. Все нужные подписи Ада получила, можно было покинуть негостеприимную квартиру Вики. Так она и сделает. Но прежде...